Глава 59. Сьюзи Блэр повесила трубку. Вот уже третий раз она звонила Кюре из Сен-Мишель, но долгие гудки разбивались о пустоту. Ее дурное предчувствие, возникшее еще вчера, постепенно набирало силу. О, конечно, она замечала, что священник начал впадать в угнетенное состояние и все чаще находил утешение на дне бутылки. Она понимала, что алкоголь и возраст и страх пагубно действуют на его разум и сковывают волю, что смерть Одель де Гарек была последним ударом, после которого он решил, что битва проиграна, если не была проиграна с самого начала. Однако, несмотря на это, отец Картло все же не замыкался в себе и, по крайней мере, отвечал на ее звонки. Сейчас она лишь собиралась сказать, что уезжает в Париж, всего на 2 или 3 дня, не волнуйтесь. Он бы понял ее намерение и смирился с ним, не стал бы ни подбадривать ее, ни разубеждать. По крайней мере, не произнес бы ни одного компрометирующего слова по телефону. И, как надеялась Сьюзи, ее собственная решимость могла бы вдохнуть в него немного мужества. Но отец Картло не отвечал. А туман вдруг в одночасье резко сгустился над Лавилем. Сьюзи заметила это, несмотря даже на то, что из окна ее кабинета почти не было видно улицу. Она задернула шторы, вышла в холл, надела серое пальто. Ее небольшой чемодан уже стоял у двери. Сьюзи подхватила его и вышла. Несколько минут она стояла на пороге, пытаясь вспомнить, когда в последний раз видела город таким, словно погребенным под невероятно густыми клубами тумана. Она заперла дверь на ключ и осторожно пошла по едва различимой аллее калитки. Потом еще некоторое время постояла перед ней, пытаясь успокоиться. Чего она ждала от предстоящей поездки в Париж? Сьюзи не знала. Но она должна была поехать. Это был очевидный факт и неоспоримая уверенность. А противостоять тому и другому было не в ее характере. Приглушенный шум мотора, донесшийся справа, нарушил глухую ватную тишину. Сьюзи повернула голову. К ее дому подъезжал автомобиль, расплывчатое синее пятно. И вдруг понимание нахлынуло на нее, словно огромная волна, накрывая с головой. Она не сразу разглядела слабо светящуюся надпись «такси» на крыше автомобиля и... И отец Картло не отвечал на звонки. И этот туман. И однажды случится ужас. Невольно вздрогнула. Но тут такси остановилось рядом с Сьюзи. Из него вышел шофер и помог ей сесть. Пока он сообщал ей ближайшие прогнозы по поводу тумана, говорят, мэрия распорядилась закрыть въезды и выезды из города. Сьюзи испытывала странное ощущение. Словно бы она только что обрела утраченную способность ясно видеть и больше не нуждается в очках. По дороге на вокзал она увидела ехавший навстречу полицейский автомобиль и заметила голову водителя, у которого были совсем короткие, похожие на кабанью щетину волосы. Однако уже не разглядела темно-синий «Мерседес», который, дождавшись, пока такси тронется с места, вынырнул из тумана и, в свою очередь, остановился возле ее дома. Бертеги остановил машину. Он был в ярости. Ехать в таком тумане означало предпринять попытку самоубийства, которая точно увенчается успехом. Туман неожиданно сгустился за последние 15 минут. Когда Бертеги выходил из комиссариата, такого еще не было. Но комиссар не сразу отдал себе в этом отчет. Все мысли его были заняты Пьером Андреми. Воспоминания о том, как изменилась самоуверенная манера Клеанс Рашфор после одного лишь упоминания этого имени, не давала ему покоя. У него было смутное ощущение, что он, наконец, нашел нужную кнопку, позволяющую открыть дверь. Хотя оставалось еще многое прояснить. Поэтому он пока не стал связываться с парижскими коллегами, в свое время занимавшимися делом Андреми. Бертеги сознавал, что из-за любого его неверного шага может открыться ящик Пандоры, откуда вырвутся на свободу демоны прошлого, в том числе и демоны масс-медиа. А шумиха в прессе была сейчас нежелательна. В городе находилось достаточно людей, с которыми нужно было встретиться и посмотреть на их реакцию при произнесении имени Андреми. И Сьюзи Блэр, и Чита Моризо, и Ле Гарек. будут ли они так же взволнованы, как перед этим Клеанс Рашфор? Является ли это имя ключом к разгадке всего дела, или это еще один ложный след, уходящий в никуда, как и все остальные, которые заводили его в тупик, точнее, в туман, несколько последних дней? Бертеге вышел из машины и направился к дому. В окнах не было света. Стало быть, Сьюзи Блэр куда-то вышла или уехала? Он нажал кнопку звонка, расположенного прямо над каким-то астрологическим знаком, выгравированным на медной табличке. Подождал. Никакого ответа. Снова позвонил, вглядываясь в занавешенные окна. Ничего. Комиссар провел рукой по решетчатой калитке, подергал задвижку. Калитка распахнулась. Бартеги прошел по небольшой узкой аллейке, поднялся по трем ступенькам входной двери, поскользнулся и чуть не упал. Чертыхнувшись, он взялся за дверную ручку. Дверь была заперта на ключ. Свет внутри не горел. И никаких следов взлома. Впрочем, так ли уж он жаждал их обнаружить? Шум за спиной заставил комиссара вздрогнуть и резко обернуться. Метрах в 30 от него, а может быть дальше или ближе, туман скрадывал расстояние и объемы. От дома отъезжал темно-синий автомобиль. На мгновение его красные задние фары прочертили два расплывчатых штриха в гуще тумана, затем он повернул за угол и скрылся из виду. Бертеге подождал. Пустынная улица, деревья, туман, тишина. Ничего больше. Однако он испытывал смутное ощущение, что за ним наблюдают, точнее, шпионят. Он настороженно посмотрел по сторонам. И тогда он заметил не движение тумана, а движение внутри тумана, очертания призрачных фигур и даже, нет, это невозможно, лиц. Он в оцепенении наблюдал за этим феноменом и понял, что это не обман зрения. В глубине тумана дрожали и пульсировали белые тени, словно живущие своей, отдельной от тумана, жизнью. Внезапно видение исчезло. По улице вдоль ограды дома прошел пожилой, судя по сгорбленной фигуре, человек с тросточкой в руке. Значит, все же померещилось. Бертеге тряхнул головой, злясь на самого себя. В самом деле, бредни этого города заразны, даже по-настоящему опасны. Он вернулся к своей машине, сел за руль. После этой минутной галлюцинации он не мог найти другого слова. Ему почему-то захотелось позвонить жене. — У тебя все в порядке, дорогой? — с легким беспокойством спросила Мэрил. Очевидно, по его голосу она уже догадалась, что это не так. Мэрил была одной из тех сверхчувствительных женщин, которых невозможно обмануть. Впрочем, Бартеге никогда не испытывал такого желания. — Да, более-менее. Просто я хотел сказать, что не приеду обедать. — Все то же самое дело. — Да, я вот еще что подумал. Такой туман. Может, не отправлять попрыгунью в школу? — Да, я тоже об этом подумала. Кстати, я нашла одну девушку, бэбиситтер. Она сегодня придет, чтобы посидеть с Дженни. Голос Мэрил звучал напряженно. Видимо, необычное поведение дракона в юбке, поспешно покинувшего их дом, продолжало ее тревожить. «Клаудио?» «Да, дорогая?» Пауза. Мэрил, видимо, колебалась. Стоит ли сказать что-то еще? Бертеге представил, как она хмурится и кусает губы, как всегда делала, испытывая нерешительность. «Я тебя люблю, Клаудио». И прежде чем он успел что-то произнести, закончила телефонный разговор. Бертеге остался сидеть с мобильником в руке, чувствуя, как сердце сжимается от непонятной тревоги. Почему в голосе Мэрил ему послышались трагические нотки? И что она на самом деле хотела ему сказать, а потом передумала?